Глава первая. 3 месяца спустя. Карета подпрыгивала на ухабах, переваливалась сбоку на бок, колеса, обитые железом, надрывно скрипели. Проливные дожди, продолжавшиеся почти неделю, размыли тракты так, что даже самые последние новомодные рессоры не спасали пассажиров от ужасной тряски. Карету очередной раз тряхнуло, и Амалия бросила сочувственный взгляд на своих спутниц. Герда, личная горничная девушки с тех самых пор, когда Амалия впервые сделала взрослую прическу и надела свое первое вечернее платье, разумеется, белое, украшенное розами, спокойно дремала в углу, укрывшись шерстяным пледом. Вторая сопровождающая, графиня Ольшанска, как гласило рекомендательное письмо, переданное эрцгерцогу, была отправлена императрицей в качестве компаньонки невесты кронпринца. Сейчас эта дама откинулась на подушке. Ее руки судорожно сжимали ткань богато расшитого покрывала, а бледное лицо приобрело зеленоватый оттенок. Не выдержав, Амалия легко прикоснулась к руке своей спутницы. Магия привычно заколола в подушечках пальцев, перетекая из руки девушки на бледную кожу Дуэньи. Та открыла глаза и вздохнула. Ее щеки слегка порозовели, тем не менее она с укором посмотрела на девушку. «Вам не следовало так поступать, контесса. Дар целительства слишком хорош, чтобы расходовать его по пустякам. Позвольте мне самой решать, как и когда расходовать свою магию». Амалия обиженно отвернулась. Она не ждала благодарности за свой поступок, но упрекать ее было по меньшей мере несправедливо. «Зачем вы вообще согласились на эту поездку, если так плохо переносите дорогу?» «Потому что ее императорскому величеству не отказывают. Кому, как не вам, знать это?» Неприятная улыбка на губах графини подсказала, что она в курсе всей истории о неожиданной помолвке Амалии. А холодный взгляд голубых глаз подтвердил, что навязанная компаньонка не ждет ничего хорошего от юной выскочки. Не желая ссориться понапрасну, девушка лишь отвернулась и сердито посмотрела в окно. Взгляд упал на улан, выделенных императором в качестве охраны. Сейчас, полностью промокшие под проливным дождем, с поникшими перьями на киверах, они выглядели не слишком браво. «Нам необходимо остановиться, чтобы передохнуть», — решила Амалия. Не дожидаясь ответа от своей провожатой, она требовательно стукнула в крышу кареты, затем открыла небольшое окошко и приказала кучерам остановиться у ближайшего трактира. Ее приказ был принят с явным оживлением, хотя графиня вновь выглядела недовольной. «Вы еще не императрица, моя дорогая, чтобы так вольготно командовать слугами императора», — заметила она. Герда бросила на графиню грозный взгляд, а Амалия невольно сжала руки в кулаки, чтобы не ответить грубостью на это замечание. «Я всего лишь думаю о людях, которые исполняют свой долг и сопровождают меня», — отчеканила она. «Полагаю, любой человек, даже сам император, в данной ситуации поступил бы так же». Графиня Ольшанска поджала губы, выражая свое неодобрение. Амалия вздохнула, понимая, что неприязнь ее спутницы кроется в том, что у графини самой была дочь на выданье, которой, по слухам, Леопольд в этом сезоне уделял достаточно много внимания. Кажется, там даже намечался скандал, который очень быстро замяли. Девица вышла замуж и уехала за пределы Аустриха. Девушка украдкой взглянула на свою сопровождающую, стремясь понять, как далеко заходили материнские амбиции. Юная Ольшанска слала красавицей, обладала безупречными манерами и весьма достойным происхождением. Но она не была дочерью эрцгерцога, и за ней в приданое не давали северного надела, так необходимых империи для выхода к Холодному морю в обход коварных фьордов, где каждый год гибли имперские суда, налетая на подводные скалы. Эти же земли, переданные империи в качестве приданного одной из дочерей, защищали герцогство Норик от жадных и амбициозных планов Северного Королевства. Не будь Амалия так зла на отца, она по достоинству оценила бы его план о заключении союза с могучим соседом, но сейчас ей претила политика, ведь именно она служила разменной монетой для обоих правителей. Карета скрипнула и остановилась. Стало слышно, как фыркают лошади, а капли дождя стучат по крыше. Дверца распахнулась, и внутрь ворвался ледяной холод. «Прошу прощения, дамы», — извинился капитан Драгун, заметив, что девушка вздрогнула и плотнее закуталась в плащ. «Кучер сказал мне, что вы желаете остановиться в каком-нибудь трактире». «Мне и моим спутницам нужен отдых», — кивнула Амалия. «Да и вам с вашими людьми не мешало бы выпить горячего чаю». Благодарная улыбка была ей ответом. «Здесь неподалеку есть небольшое заведение», — предложил капитан. «Не знаю, насколько она подходит вам, контесса». «Капитан, мы в походных условиях». Амалия предпочла не заметить недовольство своей спутницы. «И если вы считаете, что там для нас найдется несколько глотков горячего чая...» «Насчет чая я не уверен, но добрый грог там есть всегда», — выпалил капитан и слегка смутился под строгим взглядом графини Ольшанской. «Как вы смеете, капитан?» — возмущенно произнесла она. «Контесса Амалия — приличная девушка». Тот густо покраснел, пробормотал извинения и поспешно ретировался, захлопнув за собой дверцу кареты. «Вы не должны поощрять подобное поведение, моя милая». Тем временем очень строго продолжала графиня. «Иначе о вас незамедлительно пойдут слухи при дворе». «Непременно», — огрызнулась Амалия. «Особенно если вы их начнете распускать, поскольку кроме нас троих в карете никого нет». Герда одобрительно хмыкнула, а графиня зло сверкнула глазами, оскорбленно насупилась и отвернулась к окну. Остаток пути до трактира они проделали в абсолютном молчании. Амалия уныло размышляла, какой прием ждет ее при дворе императора, в очередной раз жалея, что выбор пал на нее, а не на младшую сестру. Уже когда карета остановилась и кучер спрыгнул, чтобы открыть дверь, Амалия, сделав над собой усилие, вновь прикоснулась к руке своей спутницы. «Графиня, простите меня, я очень устала и наговорила вам лишнего. На самом деле, уверяю, я ценю то самопожертвование, с которым вы выполняете указания Ее Императорского Величества». Та кивнула и ответила менторским тоном. «Надеюсь, вы это будете ценить и в будущем». Герда закатила глаза, хозяйка посмотрела на нее с притворной строгостью, в глубине души жалея, что сама не может позволить себе такого. Служанка улыбнулась, прекрасно понимая, о чем сейчас думает ее госпожа. «Разумеется». Амалия вышла из кареты первой, плотнее закуталась в плащ. Холодные струи дождя буквально обрушились на нее, стекая по лицу за воротник. Девушка поежилась и, следуя за капитаном, поспешила войти внутрь двухэтажного домика, сложенного из серого камня. Как оказалось, капитан выслал к трактиру гонца, и по приезду Амалию и ее спутниц уже ждала отдельная, хорошо протопленная гостиная и горячий обед. Это слегка примирило графиню Ольшанску с путешествием, и она даже подремала в удобном кресле, пока уланы растирали своих лошадей и давали животным отогреться и просохнуть. Сама виновница поездки все это время просидела у окна сквозь мокрое стекло, задумчиво рассматривая унылый пейзаж. Мрачная серость дождливого дня как нельзя лучше отражала то, что творилось у девушки на душе. Ее то и дело охватывало отчаяние. Слова графини разбередили еще не затянувшиеся раны. Императору не отказывают. Они встретились с Клаусом через 3 дня после того, как эрцгерцогиня объявила дочерям о решении его величества. С трудом ускользнув от приставленных для надзора за императорской невестой слуг, Амалия стремглав понеслась на поляну, их поляну, где уже распускались первоцветы. Клаус был там. Он нетерпеливо прохаживался по кругу, водя в поводу своего гнедого коня. «Милли!» Бросив повод, он кинулся к девушке, протянул руки, помогая соскользнуть из седла, и так и остался стоять, обнимая ее за талию. «И я так скучал!» «Клаус, нам не стоит!» Амалия мягко оттолкнула его, юноша сразу помрачнел. «Значит, это правда. Вы приняли предложение Леопольда?» «Да». Она выдержала его взгляд, не опуская голову. «Что за чушь?» — разозлился юноша. «Милли, ты могла отказать Леопольду, как и любому другому?» Девушка покачала головой. «Ты же знаешь, что я не могу. На наше герцогство давно точит зуб Северное Королевство. Лишь близость Австрийской империи и лояльность к нам императора Франца пока удерживает его. Откажи я Леопольду, мы потеряем эту поддержку и окажемся беззащитны перед остальными соседями», — возразила Амалия. «Нам необходим союз, который бы упрочил договоренности». «Но почему ты, Милли?» — в отчаянии воскликнул он, переходя на «ты». «Почему бы Леопольду не довольствоваться кем-то другим? Элизабет, например, она же красивее тебя». «Ты сам все прекрасно знаешь». Амалия устало посмотрела на него, несмотря ни на что, слова о том, что сестра красивее, задели. Кронпринц не настолько был влюблен в мою сестру, чтобы закрыть глаза на все эти грязные слухи о ее рождении. Клаус с досадой посмотрел на возлюбленную. «Мы же столько ждали!» Прошептал он, его красивое лицо исказилось от отчаяния. «До твоего совершеннолетия оставалось совсем немного». «Клаус, что толку сейчас говорить об этом?» Амалия отвернулась, грустно взглянула на тюльпаны, пестревшие повсюду. «Скоро их яркие цветы завянут, если прежде их не сорвет кто-то, прельщенный незамысловатой красотой ярких лепестков». «Все уже решено. Мой отец дал свое слово. Императору не отказывают». Она не смогла сдержать горечи. Клаус взял ее руки в свои. «Милли, дорогая, мы можем бежать». Он говорил очень торопливо, словно боялся, что его решимость исчезнет. «Я знаю, это неприлично, но я готов». Девушка покачала головой и мягко отстранилась, выскальзывая из пылких объятий возлюбленного. «Нет, Клаус, я не могу себе позволить бежать с тобой. Империя не прощает оскорблений». Юноша нахмурился и обиженно, точно мальчишку, которого отобрали игрушку, взглянул на возлюбленную. Его голос был наполнен злобой. «Скажите проще, контесса, вы просто не можете упустить шанс стать императрицей». «Да как ты смеешь?» Она задохнулась от несправедливости его обвинений. «Как ты смеешь так говорить?» Юноша слегка покраснел, но тут же вызывающе пожал плечами. «Ты же предпочла мне кронпринца?» Девушка всплеснула руками. «Клаус, пойми, я не могу отказать императору. Даже если я и откажу, мой отец уже принял это предложение, и мое слово ничего не значит. А бежать с тобой означает лишить эрцгерцогства поддержки могучего союзника. В таком случае не смею больше докучать вам». Он резко поклонился, буквально подбежал к своему коню, вскочил на него и сорвался с места в карьер. «Я меняю одного мальчишку на другого», — прошептала Амалия, смотря ему вслед. В этот момент мир вокруг дрожал и расплывался. «Нам пора». Холодный голос графини вывел девушку из воспоминаний. Она кивнула и украдкой вытерла слезы, выступившие на глазах. Будущей императрице, особенно если корона маячит где-то в необозримом будущем, не стоит показывать свои слабости. Герда кинула на девушку сочувствующий взгляд. Одна из немногих, она знала, что творится у ее госпожи на сердце, но вынуждена была молчать, особенно в присутствии этой напыщенной графини в модном платье ярко-фиолетового цвета. Они вновь вышли на крыльцо, около которого уже стояла карета, сбреженная четверкой. Амалия обеспокоенно посмотрела на лошадей, прижимавших уши, но промолчала. Ей, как и животным, почему-то не нравился ни этот дождь, ни порывы ветра, весь день клонившие деревья к земле. Остался последний перегон. Уже знакомый капитан вновь подошел к ней. Девушка заметила, что его тщательно напомаженные усы намокли и понуро обвисли, но это не портило ему настроение, как, впрочем, и его подчиненным. Драгуны уже предвкушали, что к вечеру окажутся в родных казармах. Амалия вздохнула. Дорога так утомила ее, что она уже не испытывала ни радости, ни страха перед встречей со своим женихом и его царствующими родителями. К тому же она уповала на то, что сегодня ее проводят в гостевые комнаты, а уже завтра устроят торжественный прием в каком-нибудь парадном зале огромного дворца. Девушка послушно села в экипаж, позволила горничной накинуть ей на ноги теплое покрывало, подложив под него нагретый кирпич. Графиня поднялась следом и долго возилась, устраиваясь поудобнее. Герда вновь забилась в свой угол. Дверца захлопнулась, и карета покатилась со скрипом, отсчитывая мили, оставшиеся до въезда в столицу. Они остановились так внезапно, что Амалия, успевшая задремать, вздрогнула и сразу же открыла глаза. Ее провожатая, напротив, лишь захрапела еще оглушительнее. Пышная грудь колыхалась, а толстые, слегка расплывшиеся губы смешно причмокивали после каждой рулады. Герда, понимающе скривилась и обменялась со своей хозяйкой насмешливым взглядом. Затем Амалия решительно распахнула дверцу и вышла. В вязких серых сумерках все искажалось. Туман стелился по дороге, скапливаясь в сырых лощинах. Мокрые, словно потускневшие листья деревьев, то и дело подрагивали на ветру, осыпая путников тяжелыми холодными каплями. Даже лошади, от которых шел пар, напоминали таинственных животных, появившихся из потустороннего мира. И словно в подтверждение нереальности, откуда-то издалека прозвучал набат. «Контесса!» Капитан вынырнул из серой хмари, словно призрак, заставив вздрогнуть. На секунду подумалось, что это происки фейри, решивших забрать к себе невесту императора. Девушка повернулась к нему. «В чем дело, капитан? Почему мы остановились? И почему звонит колокол?» Он замялся, словно решаясь. «Мои люди заметили, что императорский флаг над воротами приспущен. Это означает...» «Смерть члена императорской семьи», — кивнула Амалия, не зная, радоваться ли ей внезапной отсрочке, поскольку свадьбу наверняка отложат из-за траура. Она не могла вспомнить, есть ли у императора престарелый или же больной родственник. Кажется, была сестра, которая умерла много лет назад, и племянник, сын этой самой сестры, который был воспитан императором. Племянник лет на 10 старше самого кронпринца, следовательно, ему было около 32-35 лет. Насколько девушка знала, принц Рудольф служил в одном из полков и вел достаточно вольготную жизнь. На этом ее познания о семье, в которую она должна была войти, заканчивались. «Хотел бы я знать, кто умер», — между тем пробормотал капитан. «Для этого нам надо доехать хотя бы до ворот», — заметила Амалия. Ее собеседник согласился. «Да, вы правы. Позвольте, я помогу вам». Он протянул руку, контесса оперлась на нее, чтобы вновь сесть в карету. Графиня так и не проснулась. Герда вопросительно посмотрела на свою госпожу, та пожала плечами. «Похоже, Герда, моя свадьба откладывается, в империи объявлен траур». «И слава богу!» — шепотом ответила ей служанка, косясь на спящую графиню. «Сначала траур, потом еще что, глядишь, и совсем расстроится». «Да ты просто полна оптимизма!» Амалия невольно улыбнулась. «Думаешь, такое возможно?» «Почему нет?» Беззаботно отозвалась горничная. «Вы же не знаете, кто сейчас умер? Не ровен час сам император приставился». Она осенила себя знаком четырехлистника. «Думаете, наследник, освободившись от папаши, будет слово держать? Нет, найдет себе уж, простите, посмазливее и поглупее». «Откуда ты знаешь?» «Да пока вы на балах оборки своего белого платья пачкали, я много чего про Леопольда этого слышала», — фыркнула Герда. «Вам говорить не хотелось, чтобы не расстраивать». Она вновь насупилась и сделала вид, что игнорирует вопросительный взгляд госпожи. «Скажи, раз начала», — потребовала Амалия. «Да какая разница, о чем слуги треплются?» Та попыталась отмахнуться. «Герда». Девушка зло топнула ногой и сразу оглянулась, не разбудила ли графиню. Поколебалась, добавила сонных чар и вновь повернулась к служанке. «Ну, говори». Девица вздохнула. Было видно, что ей очень хочется поделиться со своей госпожой. Амалия нахмурилась. «Последнее предупреждение», — как можно тверже произнесла она. «Или ты говоришь все, или я отошлю тебя обратно». Она блефовала, но Герта поддалась на угрозы или просто хотела поделиться услышанным. «Да бабник он, ваш женишок, гуляка и бабник. Говорят, какую-то девицу дворянского рода обесчестил, что бедняжку спешно замуж выдавали. А потом, поскольку папенька строго-настрого запретил благородным подходить, Леопольд ваш начал с актерками по гримерным прятаться», — воскликнула девица. Амали улыбнулась. Для служанки общение с актрисами было верхом неприличия. «Смейтесь, смейтесь, только мужчины своих привычек не оставляют после свадьбы», — мрачно продолжила Герда. «Я знаю, на душе опять стало тоскливо. Но ты же знаешь, что императору...» Она осеклась, потому что карета опять остановилась. Пауза затягивалась, и не выдержав, Амалия вновь выглянула наружу. Освещаемые скупым светом газовых фонарей, уланы растерянно стояли около городских ворот. Девушка заметила их потрясенные лица и абсолютно растерянный вид командира. «Капитан!» — окликнула она его. «Что там?» Он посмотрел на вверенную ему девушку, точно видел впервые. Амалия нахмурилась, от ее взгляда не укрылось то, как мужчина побледнел. «Что случилось?» — повторила она, чувствуя, что сердце буквально замирает, чтобы потом пуститься вскачь. «Кто умер?» Капитан вздрогнул, дернул ворот мундира с такой силой, что золоченые пуговицы посыпались на землю. Затем как-то странно взглянул на Амалию. По его взгляду она уже знала ответ, но все равно оказалась к нему не готова. «Император, императрица и кронпринц, они все, яхта разбилась о скалы». Амалия откинулась на подушке. Вдруг стало очень тяжело дышать. Сердце словно сдавило железным обручем. Наверное, ей надо было обрадоваться, что столь нежеланная свадьба не состоится, но девушка не чувствовала ничего, кроме страха. Смерть наследника престола освобождала ее саму, но перечеркивала все договоренности отца с империей, а значит, эрцгерцогство окажется беззащитным перед Северным королевством. А новый император? Будет ли он соблюдать договоренности своего предшественника? Земли эрцгерцогства Норик всегда были лакомым куском. В ушах вдруг загрохотали пушки. Она представила себе безжалостно вытоптанные зеленые луга, обезлюдевшие деревни и землю, потемневшую от крови. Неважно, кто на них нападет, Аустрих или Северное королевство, итог для ее родины будет один, она просто перестанет существовать. Амалия беспомощно посмотрела на свою служанку. В ее глазах она заметила отражение своего ужаса. Конечно, Герда не могла понять всего, но известие о смерти императорской семьи потрясло и ее тоже. «Что же мне теперь делать, Герда?» — прошептала девушка абсолютно белыми губами. «Что мне делать?» «Что случилось?» Графиня Ольшанска томно потянулась, пробуждаясь. «Мы приехали?» «Император...» — выдавила служанка, понимая, что ее госпожа не может сказать и слова. «Он... они все умерли». «Кто?» Графиня все еще находилась во власти сна и не совсем понимала, что ей говорит эта носатая девица, слишком зазнавшаяся, как и все слуги, близкие к своим господам. Тем более у девицы был такой акцент. «Император Франц погиб вместе со всей семьей», — безжизненно произнесла Амалия. Их яхта разбилась о скалы. Графиня буквально онемела, с ужасом смотря на свою подопечную. Та отвернулась, пытаясь скрыть растерянность. Девушка просто не представляла, что сейчас делать. Стоило ли ехать во дворец и добровольно становиться заложницей весьма ценной, если вспомнить то, что она всегда считалась любимицей отца. Дверца снова распахнулась. Амалии подумалось, что в этой поездке в карету заглядывают гораздо чаще, чем это предусмотрено протоколами. Впрочем, о каких протоколах могла идти речь? «Простите, контесса, какие будут распоряжения?» Капитан растерянно переминался с ноги на ногу. «Я...» Амалия беспомощно смотрела на своих спутниц. «Наверное, нам надо возвращаться в Норик?» Ей никто не ответил. Девушка уже готова была отдать приказ развернуть карету, когда к ним подошел начальник гарнизона. Караульный, сопровождавший его, нес фонарь. Покачиваясь на каждом шагу, светильник отбрасывал зловещие тени. «Контесса Амалия?» Мужчина по-военному коротко поклонился, выждал, когда она кивнет, и продолжил. «Император приказал мне сопроводить ваш экипаж ко дворцу». Девушке хотелось возразить, что распоряжение наверняка было отдано раньше, еще до того, как все погибли, но у нее сейчас не было сил спорить. За спиной мужчины маячили солдаты, и Амалия лишь безвольно кивнула, соглашаясь. Начальник гарнизона еще раз поклонился, захлопнул дверцу, затем кто-то запрыгнул на козлы рядом с кучером. Экипаж вновь покатил. На этот раз колеса стучали по брусчатке, которой были вымощены городские мостовые. В любое другое время Амалия с удовольствием рассмотрела бы освещенные новомодными газовыми фонарями улицы, по которым сновал народ, заметила бы отличия в модных платьях и костюмах прохожих, но сейчас она была слишком потрясена происшедшим. Ее сил хватило лишь на то, чтобы сидеть в карете, старательно избегая растерянных взглядов своих спутниц. Экипаж остановился. Послышался скрип ворот. Брусчатка сменилась гравием. Значит, они въехали в ворота императорского дворца. Амалия бросила взгляд в окно. Ранее она, бывая на балах, любовалась подъездной аллеей и клумбами, по праву считавшимися особой гордостью императорского замка. Но сейчас и темный парк, и сам замок показался ей зловещим. Построенный в незапамятные времена как родовой дом князей Лауфенбургских, он неоднократно перестраивался, и сейчас о старинной крепости напоминали лишь части стены да часовни с огромными стрельчатыми окнами, украшенными витражами. Карета остановилась у главного входа. Лакей, одетый в красно-золотую ливрею с вышитым на спине имперским гербом, парящий над тремя звездами ястреб, открыл дверцу. Амалия заметила и потрясенный взгляд, и траурную повязку на его плече. Значит, все было правдой. Она вышла и беспомощно замерла, ожидая, пока графиня последует за ней. Слуги тем временем выгружали сундуки. Женщина долго мешкала и, в конце концов, решила не покидать экипаж. «Простите, моя дорогая, вы не будете против, если я попрошу кучера отвезти меня в мой особняк? На улице льет, как из ведра». Не дожидаясь ответа, она захлопнула дверь и постучала в крышу кареты. «Трогай!» Лошади уныло поплелись к воротам. Амалия так и осталась стоять на крыльце, совершенно не зная, к кому обратиться. «Контесса?» — окликнул ее незнакомый человек в военном мундире. Не будь девушка так растеряна, она даже определила бы род войск незнакомца и заметила, что у него красивые голубые глаза. Но она была так подавлена, что обращала внимание лишь на повязку из черного крепа, закрепленную на правом плече. «Простите мою дерзость, мы не представлены друг другу», — продолжал мужчина. «Но, думаю, в столь исключительных обстоятельствах мы можем отступить от этикета. Я — барон Эдмунд Фриш, адъютант и, если угодно, секретарь его императорского высочества, ныне наследного принца Рудольфа». «Барон...» Амалия заученно протянула руку, которую тот поцеловал. Это словно отрезвило ее, девушка вздрогнула, ее взгляд стал более осмысленным. «Простите, это все...» «Неожиданно, да, я понимаю». Кивнул мужчина, девушка вздохнула. «Как это произошло?» «Никто до конца не знает. Императорская семья находилась на яхте, когда внезапно начался сильный шторм. Судно налетело на скалы. Никто не выжил». «И кто...» Голос стал очень тонким. Девушка осеклась, откашлялась и продолжила. «Кто теперь будет править?» «Племянник императора». Барон моментально угадал вопрос. «Принц Рудольф. Завтра вы с ним увидитесь. Он назначил вам аудиенцию в полдень». Барон вдруг спохватился. «Впрочем, что же мы стоим у крыльца? Ваши комнаты давно готовы». «Мои комнаты?» — растерянно повторила Амалия. «Да», — адъютант принца вежливо кивнул. «Конечно, из-за этих печальных событий во дворце форменный беспорядок, но комнаты были подготовлены заранее». «Хорошо». Она провела рукой по лбу, пытаясь унять головную боль. Все происходящее напоминало дурной сон. Слуги с перекошенными от страха лицами, гвардейцы с траурными повязками на рукавах, сам адъютант новоявленного наследника. Амалия заметила, что он все еще выжидающе смотрит на нее, и кивнула. «Думаю, самое разумное будет действительно пройти в комнаты, тем более, что их приготовили». Барон был настолько любезен, что лично проводил Амалию в отведенные для нее покои, после чего раскланялся, пообещав, что гости незамедлительно доставят ужин. Дождавшись, когда двери за ним закроются, девушка буквально упала в кресло и закрыла лицо руками. «Герда, все же, что мне теперь делать?» — спросила она у служанки. Голос звучал очень глухо, сказывалось напряжение последних часов. Та подошла и аккуратно погладила свою госпожу по голове, точно маленького ребенка. «Думаю, контесса, вам лучше всего сейчас лечь в кровать. Утро вечера мудренее».